доказывая, что император, дающий разрешение на марганатические браки членам царской семьи, вправе распорядиться и собственной персоной. Было очевидно, что он выносил и продумал свое решение, но я был поражен противоречивостью и отсутствием логики в его защите. Поистине это был другой человек. Традиции, к которым он так тяготел прежде, глубокая порядочность, хорошо нам известная в нем и составлявшая прелесть его натуры, вдруг куда-то исчезли. Слушая его, я чувствовал, что его поврежденный разум больше не способен воспринимать настоящий здравый смысл. Он хотел свадьбы любой ценой, невзирая на то, что многое придется разрушить для достижения этой цели. Эта словесная битва продолжалась целую вечность. Я обезумел от горя и пытался сохранить хоть каплю хладнокровия, но когда государь, заканчивая спор, сообщил, что венчание назначено на послезавтра, я потерял свойственное мне обычное самообладание. Венчание произошло 6 июля, именно тот день, что я и подозревала. Я больше не владел собой. Я наговорил ему кучу неистовых слов, не умея, да и не желая сдерживаться в выражениях. Он ничего не ответил, повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Минуту спустя дверь снова открылась, и вошла княжна. У меня снова мелькнул проблеск надежды. Может быть, мне удалось убедить государя, и он прислал ее для того, чтобы я и ее уговорил. Но я глубоко заблуждался, я не знал, с кем я имею дело. Я разговаривал с ней впервые в жизни. Я умолял ее тоже во имя ее любви к государю спасти его от этого рокового решения, которое уронит его в глазах народа и возмутит все преданные ему до сих пор сердца, не говоря уже о более пагубных последствиях. Я вскоре понял, что с тем же успехом мог бы обращаться к бревну, что эта женщина менее всего способна на благородную и великодушную жертву. Она повторяла неизменно одну и ту же фразу на все лады: «Государь будет счастлив и спокоен, только когда повенчается со мной». Это единственное возражение, которое она сумела найти в ответ на мои страстные речи. Тогда я попытался напугать ее, рисуя ей, в какое ложное и трудное положение она себя ставит по отношению к царской семье и особенно к великому князю-наследнику. «О, как раз это не внушает мне никакого опасения», — сказала она. «Они всегда так добры ко мне». Примечание. Еще один образчик редкой проницательности, вернее, необыкновенного лукавства. Она прекрасно знала, что единственное проявление вежливости по отношению к ней заключалось в приглашении на балы, чего всегда категорически требовал государь. И часто этим приглашением предшествовали бурные сцены. Он даже как-то заявил великой княгине-цесаревне, что стоит ему проявить к кому-нибудь симпатию, как его семья начинает ненавидеть этого человека. Конец примечания. Во время нашего разговора дверь приоткрылась, и государь робко спросил, может ли он войти. «Нет, пока нельзя!» — вскричала она таким тоном, какого я себе никогда не позволяю, даже со своим лакеем, уверяю вас. Тут только я понял, что государь мне устроил сам свидание с княжной, уверенный, что я не сумею устоять перед ней. Весьма далекий от соблазна, я лишь был поражен вульгарностью и чрезвычайной глупостью этой героини самого несчастного из известных мне романов. Когда государь все же получил разрешение войти, он стал умолять Адлерберга присутствовать при венчании. Сначала граф отказывался, но потом ему напомнили о 50-летней дружбе, связывавшей их обоих. К тому же монарх есть монарх, и просьба постепенно переросла в приказ.